Глава 7. Аренда. И что же мне может не понравиться? Я принялся за растяжку, чем вызвал удивленный взгляд Игоря. Похоже, он не привык, что кто-то упражняется вне тренировочной площадки. «Компактное здание с жилым помещением и мастерской на втором этаже. Раньше там какой-то артефактор работал, а несколько месяцев назад он получил выгодное предложение от казанского князя и уехал». Я прогнал ресурс по телу, чтобы снять напряженность, и перешел к отжиманиям. «Звучит неплохо», — прерывисто произнес я. «Тогда почему оно так долго пустует?» «Да там, как бы это сказать, в соседнем здании находится бордель». Следом за отжиманиями пошли упражнения на пресс. Теперь понятно, почему туда никто не хочет заезжать. Наверняка аренда двухэтажного здания стоит недешево, поэтому позволить себе это сможет только какой-нибудь ариста. И не думаю, что ему понравится, если, спрашивая о местоположении его магазина, люди будут говорить: «А, ну там, рядом с борделем». Да и аристократам-покупателям не захочется, чтобы их видели рядом со столь злачным местом. Это охотникам плевать на чужое мнение, а вот обычным жителям — нет. И тем более, если эти самые жители находятся в счастливом браке. Пойди потом докажи, что ты не несколько часов наслаждения покупал, а просто хотел прикупить парочку зелий восстановления. Я правильно понимаю, что прошлый владелец начал работать еще до появления борделя? «Нет, просто он занимался исключительно индивидуальными заказами, которые развозил самолично. Поэтому ему было не так принципиально, где именно находилась его мастерская». «Если хорошенько подумать, то тренер прав. Меня это предложение не очень устраивает. Без того затея достаточно авантюрная, а тут еще возникает риск потерять часть клиентов из-за расположения магазина. Нет уж, если я и буду рассматривать подобные варианты, то только в последнюю очередь. А сперва посмотрим, что нам предлагает петербургский рынок аренды». «Две комнаты, 60 метров», — рассказывал владелец квартиры на первом этаже четырехэтажного здания. «Раньше тут была пекарня, съехали в прошлом месяце, так как не могли покрыть арендную плату. Кстати, насчет этого сразу предупреждаю, никаких задержек, оплата точно в срок. И ваши форс-мажорные обстоятельства меня не особо интересуют». Этот весьма болезненного вида мужчина не вызывал ни грамма симпатии. Бегающие глазки, тонкие усики над верхней губой, излишнее худощавое телосложение, казалось, что он вот-вот копыта откинет. А что за форс-мажор случился у прошлых владельцев? «У одного клиента прямо у прилавка остановилось сердце. Парень-продавец попытался помочь и не заприметил, как клиент обратился и, ну, в общем, сожрали его. И представляете, что? У владельца пекарни хватило наглости прийти ко мне на следующий день и попросить об отсрочке, потому что он, видите ли, помог семье погибших. А у меня тоже есть семья, между прочим. Кто им помогать будет? Нет уж, мне и так теперь это помещение не продать из-за целых двух смертей. Пусть скажет спасибо, что я ему за моральный ущерб не предъявил». «Это было так великодушно с вашей стороны», — с абсолютно непроницаемым лицом произнес я. Давненько я не испытывал такого жгучего желания убить человека за обычные слова. Но этот прям чемпион. В мгновение настроил против себя двух потенциальных съемщиков. Это надо уметь. Вон, и Игорь еле держится, чтобы не съездить ему по физиономии. «И сколько вы хотите за это добро?» «Каких-то 600 рублей. Согласитесь, это очень дешевая цена для такого потрясающего помещения». А вот тут надо было хорошенько подумать. У этого варианта был один существенный плюс — расположение. Дом находился в 2 минутах ходьбы от центрального рынка, поэтому с проходимостью тут все было просто отлично. Но были и минусы, причем несколько. Во-первых, тот факт, что помещение находилось в жилом доме. Я собираюсь экспериментировать как с зельями, так и с артефактами, поэтому хотелось бы избежать лишних жертв. А это сложно будет сделать, когда в этом же здании живет еще куча народу. Во-вторых, метраж. 60 метров — это слишком мало. Мне нужна комната, где можно будет разместить прилавок и выставочные образцы, а также мастерская лаборатория и жилое помещение, где поселятся Игорь с Евдокией. Ну и последний, но менее важный аргумент — это личность арендодателя. За многие жизни усвоил простое правило — иметь дело с упырями нельзя. Такой человек обязательно найдет способ выпить из тебя побольше крови. Так что каким бы ни было заманчивым предложение, заключать контракт с этим мужчиной абсолютно не хочется. И стоило мне озвучить свой отказ вслух, так все мои опасения моментально оправдались. В следующие несколько минут мы с Игорем услышали много познавательного насчет нас, наших родителей и того, где он видел всех понаехавших в Петербург. А ведь практически во всех мирах этот город считался самым настоящим культурным центром. Но, видимо, в этот раз что-то пошло не так. Этот болезный собирался продолжить осыпать нас оскорблениями, но вовремя осекся, когда заметил мою руку на эфесе меча. По-хорошему, надо было прирезать его на месте за все сказанное. Но тогда про бизнес можно будет забыть, и останется только обучение в Академии Пустоши. А этого будет маловато для реализации моих планов. Так что решил воспользоваться старой доброй поговоркой: «Собака лает, а караван идет». А с этим убогим мы еще точно свидимся. Ситуация со вторым помещением кардинально отличалась от первого. Это был одноэтажный домик, примыкающий к стене города, который сдавала добродушная полноватая женщина слегка за 40. Раньше тут жила она с детьми. Но после того, как поженилась и переехала поближе к центру, дом начал пустовать. А так как продавать его не хотели, все-таки дети растут и рано или поздно жилище понадобится, общим голосованием решили сдать домик в аренду. В общем, ситуация, как уже говорилось, была обратная. Хозяйка отличная. Сам домик почти на 100 метров. К тому же имеется обширный погреб, где можно было оборудовать лабораторию. Но местоположение оставляло желать лучшего, потому что по этой улице ходили исключительно те, кто здесь жил. Всем остальным придется целенаправленно сюда ехать. А это плохо, когда ты только-только раскручиваешь бизнес. А вот со следующим помещением нам по-настоящему повезло. Ну, почти. В общем, это было отдельное здание, находящееся между Центральным рынком и Академией Пустоши. 2 этажа, 180 метров. К тому же до этого тут как раз продавали зелья, так что даже ремонтом и переоборудованием не надо было заниматься. Красота! Но был, как говорится, один нюанс. Прошлый съемщик, пусть и закрыл свой бизнес, все равно продолжал пользоваться помещением. Так что открыться мы сможем не ранее, чем в следующем месяце. В любом случае, этот вариант был в разы предпочтительнее, чем все остальные. Так что мы с чистой совестью подписали договор и оставили 300 авансом. Помещение найдено. Теперь надо заниматься поисками зельеваров. «Что дальше планируешь делать?» — поинтересовался Игорь. «Надо поговорить с одним человеком по поводу работы, а потом хотел потренироваться. Кстати, как насчет того, чтобы размяться немного?» «Почему нет? Только надо выбрать подходящее для этого дела место». «Слышал, что в логове охотника есть тренировочный зал». Игорь немного поморщился, но все же кивнул. «Если тебя не будут беспокоить постоянные подколки от будущих коллег, то нет проблем». «Я уже давно вырос из того возраста, когда человека волнует чужое мнение». Тренер посмотрел на меня со скепсисом и хмыкнул. «Ясное дело, что он меня считает обычным подростком, пытающимся казаться взрослее, чем он есть. Впрочем, пусть думает, как хочет. Меня и это не особо волнует». «Хорошо, тогда дай знать, когда закончишь с делами. Посмотрим, не растерял ли ты сноровку за эти несколько недель». Прикинув в уме цифры, вырисовывалась не особо радужная картина. На зарплату нужно выделить 550 рублей. И еще минимум столько же на аренду. А ведь еще нужно будет покупать исходники и платить что-то зельевару. Точнее, зельеварам. И если первые 3-4 месяца я смогу протянуть, то вот дальше придется выживать за счет дохода с лавки. И одними зельями совиного зрения это дело не окупить. Поэтому сперва надо узнать, каким спросом они будут пользоваться. Именно поэтому мне пришлось несколько изменить планы и сперва прогуляться по всем зельеварным лавкам города. А их было целых 6, ни много ни мало. И первым на очереди был тот самый магазин, в котором я вчера закупался. «Добрый день, господин», — улыбнулась продавщица, которая явно меня узнала. «Я могу чем-нибудь помочь?» Я облокотился на прилавок и обаятельно улыбнулся. «Конечно, можете, милая. Мне бы хотелось поговорить с владельцем этого магазина, причем как можно быстрее». Девушка растерянно хлопнула глазками. «Его сейчас нет, но вы можете передать сообщение мне». «Такое меня не устроит. Разговор пойдет насчет развития бизнеса, а вы, милочка, вряд ли компетентны в этом вопросе». По лицу девушки читался сложный мыслительный процесс. Вроде и беспокоить хозяина нельзя, но и не позвать тоже. А вдруг лавка большой заказ упустит? Кто спрашивает?» «Скажите, что пришел коллега, у которого есть очень выгодное предложение». «Секундочку». Пискнула девушка и тут же скрылась в подсобке. «Вот же, сама непосредственность. А если я обычный вор, который только и ждет момента, чтобы продавщица потеряла бдительность и позволила обчистить лавку?» Хотя беглый взгляд по имеющемуся ассортименту показал, что на витрине лежит исключительно дешевая продукция. Даже стащить нечего. Спустя несколько минут девушка вернулась, а вслед за ней вышел грузный мужчина невысокого роста. «Добрый день!» Он пожал мне руку и с настороженностью спросил. «Настасья сказала, что пришел коллега, но я, признаться, не узнаю вас. Мы знакомы?» «Пока что нет. Меня зовут Андрей Громов. Я родом из Ярославля, и в городе всего лишь 2 дня». «А, вы сын Маргарет?» — оживился в лице мужик. «Как она, кстати, поживает?» «Да ладно. Неужели он не знает? Это же насколько надо игнорировать внешний мир, чтобы не услышать о смерти княжеской семьи. Похоже, этот зельевар всецело занят своей работой. А вы разве не в курсе?» «В курсе чего?» — не понял зельевар. «Что там еще моя ученица учудила?» «Как бы это сказать, моя мама, она... Не так давно они с отцом погибли.